Кухня. Лондон, конец 2010-х годов. За день до отъезда Мерьем, решительно настроенная раздавать советы, резко увеличила интенсивность обучения, обстреляв Аду залповым огнем кулинарных и хозяйственных хитростей. Главное, не забывай использовать уксус для уничтожения известкового налета на головке душа. Ванну можно отмыть с помощью половинки грейпфрута, но сперва посыпь каменной солью. Не останется ни единого пятнышка. Хорошо. Мерьем, развернувшись, придирчиво оглядела кухню. Давай-ка посмотрим. Я очистила чайник от накипи, отполировала столовые приборы. Ты знаешь, как убирать ржавчину? Потри луком. Что тут у нас еще? Ах да, я терла кофейные пятна с кухонного стола. Это совсем просто. Нужно только взять немного зубной пасты. Вроде как чистишь зубы. Всегда держи в доме пищевую соду. Она творит чудеса. Поняла. Хорошо. И последнее. Хочешь, я испеку тебе чего-нибудь такое особенное перед отъездом? Не знаю. Ада пожала плечами. И тут неожиданно в памяти всплыл давно забытый вкус. Может, катаифи? Мерьем казалась одновременно и довольной, и раздосадованной. Нет проблем. Давай сделаем это вместе. Вот только блюдо это называется кадайф. Мерьем решительно заменила греческое название турецким. Катаифи, кадайф, сказала Ада, какая разница? Однако Мерьем явно видела разницу, поскольку продолжала поправлять племянницу с рвением преподавателя грамматики, столкнувшегося с неправильным употреблением инфинитива. Не халуми, а хелим. Не цацики, а сосык. Не далмадес, а далма. Не курабьедес, а курабье. И так далее и тому подобное. По мнению Мерьем, греческая пахлава была турецкой пахлавой. Если сирийцы или ливанцы, или египтяне, или иорданцы, или кто-либо другой предъявляли права на любимый десерт Мерьем, что ж, тогда им крупно не повезло, поскольку пахлава могла быть только турецкой. Но если малейшее изменение в названии блюд просто сердило Мерьем, то при виде названия «греческий кофе» у нее буквально вскипала кровь, так как кофе мог быть единственно и исключительно только турецким. К этому времени Ада успела обнаружить, что ее тетя – натура крайне противоречивая. Мерьем, питавшая трогательное уважение к другим культурам и осознававшая опасность культурной вражды, на кухне становилась ярой националисткой, кулинарной патриоткой. Ада считала странным, что взрослая женщина столь болезненно относится к выбору слов, однако старалась держать свои мысли при себе, хотя и сказала полушутя: «Боже мой, вы такая чувствительная в том, что касается еды». «Тема еды очень чувствительная», — ответила Мерьем. «Может вызывать проблемы. Знаешь, как у нас говорят? Ешь свой хлеб свежим, пей воду чистой, а когда у тебя на тарелке лежит мясо, уверяй весь мир, что это рыба». Если еда была деликатным предметом, секс стал еще одной щекотливой темой в длинном списке Мерьем. Она напрямую не поднимала этого вопроса, предпочитая ходить вокруг да около. «Адасим, у тебя есть друзья в школе?» «Есть парочка. Эд — хороший друг». «Ты хочешь сказать Эдвина?» «Нет, Эдвард». Мерьем сдвинула брови. «Хлопок играет с огнем. Ты уже вышла из того возраста, когда девочки дружат с мальчиками. Быть может, когда те станут совсем старыми, дряхлыми и беззубыми. Но прямо сейчас подумай только об одной вещи». В глазах Ады зажглись озорные искорки. «Интересно, какой?» «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду», — отмахнулась Мерьем. «Я лишь хочу, чтобы вы произнесли это по буквам», — сказала Ада. «По-вашему, мальчики хотят заниматься сексом, а девочки нет, да?» «Женщины и отличаются от мужчин». «Потому что не имеют сексуальных желаний?» «Потому что слишком заняты. У женщин есть более важные дела. Заботиться о своих семьях, родителях, детях, соседях. Делать так, чтобы все шло ровно и гладко. На женщинах держится мир. У нас нет времени валять дурака». Увидев, что племянница поджала губы, едва сдерживая улыбку, Мерьем спросила: «Интересно, что это тебя так рассмешило?» «Вы то, что вы говорите. Похоже, вы никогда не видели документальных фильмов о природе. Почему бы вам не поболтать с моим папой? Он расскажет вам об антилопах, медоносных пчелах, комодских варанах. Вас наверняка удивит, что самки иногда больше заинтересованы в сексе, чем самцы. Для деторождения, каним, это единственная причина. Женской половине животного мира точно так же плевать на секс. А как насчет бонобо? Никогда не слышал о таких. Достав телефон, Ада показала тете картинку. Картинка явно не впечатлила Мерьем. Это обезьяны, а мы люди. Мы унаследовали почти 99% ДНК от бонобо. Ада спрятала телефон в карман. В любом случае, по-моему, вы слишком многого ждете от женщин. Вы хотите, чтобы они жертвовали собой ради благополучия остальных, пытались всех ублажить, соответствуя при этом стандартам красоты, далеким от реальности, что явно несправедливо. «Мир вообще несправедлив», — заметила Мерьем. «Если камень падает на яйцо, яйцу не позавидуешь, а если яйцо падает на камень, яйцу все равно не позавидуешь». Ада пристально посмотрела на тетю. «По-моему, мы, женщины, не должны так безжалостно к себе относиться. Никогда не говори «аминь», если просишь у Всевышнего невозможного. Здесь нет ничего невозможного. Почему нельзя уподобиться канадским казаркам? Самцы и самки казарок практически не отличаются друг от друга, и кроме того, у большинства самок даже нет броских перьев. Обычно самец выглядит более ярко». «Извини, нам это не подходит», — покачала головой Мерьем. «У нас, у людей, действуют другие правила. Женщинам необходимо красивое оперение». «Зачем?» «Потому что в противном случае на ее мужчину спикирует другая женщина и уведет его. И уж можешь мне поверить, когда птица достигает моего возраста, ей вовсе не хочется куковать в одиночестве». И Ада прекратила задавать вопросы, но не потому, что согласилась с тетей, а потому, что в очередной раз почувствовала, какое ранимое и робкое существо скрывается под маской энергичной и самоуверенной женщины. «Я учту», — сказала Ада. «У вас, случайно, не осталось еще каких-нибудь хозяйственных советов?»